станок. Вся его наука, мощь, светло гляжу, пушкинскую руку жму, а не лежу. Прадеду товарка, в той же мастерской, каждая помарка, как своей рукой. Вольному под стопки, мне в котле чудес, сём открытой скобки, ведающий вес, мнящийся описки, смысл, короче, все, ибо нету сыска пуще, чем родство. Пелось, как поется, и поныне так. Знаем, как дается над тобой пустяк. Знаем, как потелось от тебя мазок. Знаю, как хотелось в лес на бал в вазок. И как спать хотелось над цветком любви. Знаю, как скрипелось негрскими зубми. Перья новостроты знаю, как чинил. Пальцы не просохли от его чернил. А зато межталых свеч картежных сеч знаю, как стрясалось от зеркал, от плеч, голых, от бокалов, битых на полу. Знаю, как бежалось к голому столу, в битву без злодейства, самого с самим. Пушкиным не бейте, ибо бью вас им.